На мелкие группки особо не отвлекались, только Фому отправляли разведать состав и снаряжение. Вдруг найдется телефон. К сожалению, только рации попадались. Видимо, поддерживали максимально возможный уровень секретности. В общем-то, все делали правильно. Скрываясь и шустро передвигаясь в сторону центральной части страны, мы прошли больше 200 километров от побережья. Удалось разминуться с подкреплением, высланным в район нашей диверсии. Даже на одном из грузовиков прокатились по трассе, пока солнце не вышло из-за горизонта. Сэкономили чуток силы и энергии. Да уж, будь мы обычными людьми, уже бы после пары десятков километров выдохлись. Меня поддерживал эфир и тренировки, а Цербера – гордость. Не желал проигрывать мне и в третий раз, тем более что спор у нас был принципиальный. Цербер потребовал, чтобы я в случае проигрыша посетил как минимум половину его занятий и при встрече каждый раз падал на колени и бил лбом землю, громко выкрикивая слова приветствия своему мастеру-наставнику. Он, видимо, был очень уверен в своей победе, потому как сразу согласился, когда я заявил, что в случае поражения он будет обязан целый год бесплатно тренировать раз в неделю моих бойцов, делая из них настоящих воинов. Их там, конечно, Игри тренирует, и с мастерами Светловых они якшаются, и дедуля время от времени ценные советы дает, но так как он на пенсии, то делает это по мере появления хорошего настроения. Обычно на следующий день после сбора урожая, как только закатает львиную долю в банке. И зачем им столько закаток, что в поместье столичном уже один из погребов полностью забит их соленьями, что в серебряных ручьях они умудрились одно из немногочисленных помещений в подвале отжать под свои нужды. В общем, этого для развития бойцов недостаточно. Я как никто другой знаю, чтобы стать хорошим воином, жизненно важны наставники, регулярные тренировки, тяжелый труд. Мне бы еще мастера Кайши как-нибудь на это дело подвязать. Он виртуоз холодного оружия и, возможно, сильнейший учитель этого направления в столице из доступных. Тайных мастеров дома Романовых я в расчет не беру. В общем, пока что у нас ничья, ведь просто бежать, пока один из нас не рухнет, не получилось. Диверсии сами себя не сделают. Знаешь, я, кажется, понял, что это за маги. У каждого из них посох, проводник энергии. Видел я таких специалистов узкопрофильных у нас. Это щитовики. Если ПВО не сработают штатно, они поставят защитный купол над охраняемым объектом. Уверен, на 99%. Иначе нет смысла их держать. И раз такая оборона тут, наша цель явно из числа генералов. Рискованно сюда лезть. Может и у других связь найдется. Как там Фома? Все еще на разведке. Если повезет, он притащит нам их телефон, работающий в этой местности. Все еще не уверен, что нам нужно пытаться звонить с их телефонов. Могут отследить и прослушать. Лучше добраться до незахваченных областей и воспользоваться обычной связью. Не хочется, чтобы враг знал, где спрятались наши ребята. Не хочется, согласился с ним и тяжко вздохнул, понимая, что, несмотря на весь пройденный путь, мы еще и близко не подобрались к решению нашего вопроса. Если будет интернет, сможем просто онлайн написать весточку знакомым, и не надо будет звонить или смс отправлять, так и отследить сообщения не смогут, размышлял я вслух. Разумно, поддержал Цербер. Пи-пи-пи, вернувшись, сообщил Фома, что, прямо ни у кого телефона нет, быть такого не может. Пи, пожал хомяк плечами. Пи-пи-пи, только у дядьки с большими погонами и огромной звездой, вот ведь секретные какие. Может, ты все-таки плохо поискал? Не думаю, хмуро заговорил Цербер. Их же сюда сорвали внезапно, телефоны в частях остались, взамен выдали рации. Наверняка планировалось приключение на пару дней. Пришли, захватили, ушли, а в итоге подзастряли. И вполне возможно, что только у высшего командного состава телефоны остались в качестве средств связи. Вон, смотри, рядом с первой позицией ПВО машинка с антеннами. Видишь? Вижу. Она отличается от остальной техники. Это мобильный пункт связи. Им и не нужны телефоны. Все воинские подразделения обеспечены радиосвязью. Частоты точно зашифрованы. Османы связь оборвали, но у них было готово решение этой проблемы, в отличие от болгар. Это позволяет сохранять преимущество и эффект неожиданности. Может быть, я все равно не до конца понимаю логику такого решения. Разве что они и впрямь не ожидали сильного сопротивления. Ладно, что делать будем? Захватывать дядьку с большими погонами со звездой, чтобы отобрать телефон в надежде, что там будет интернет. Или все-таки идем к фронту? Спросил я у Цербера, оставляя за ним конечное решение. «Раз пришли, надо хотя бы познакомиться». Он вытащил кинжал и прищурил глаза, смотря на ближайший к нам укрепленный пост с солдатами, магами и частью комплекса ПВО. «Тогда разделяемся. Вы наводите суету снаружи, уничтожая блокпосты и стягивая солдат. Я телепортируюсь к генералу, убиваю его, забираю телефон, оставляю презент, сваливаю, и мы отступаем, скрываемся. Верно? Да, только выжди хотя бы 5 минут. Эти ПВО и щитовики, та еще головная боль. Будет полезно вывести их из строя. Я прорежу их технику и бойцов. Если все пойдет не по плану, буду отступать в сторону того утеса, что похож на козлиную морду. Где? Не понял я. Ну вот же, в упор не вижу. Прояви фантазию. Вон те два высоких дерева, рога, камни, нос и морда, черные мертвые кусты, глаза. Иннокентий Игнатьевич, да у вас больное воображение, заприметил я вдалеке место, про которое он говорит. Хорошо, если все не по плану, тогда встречаемся там и уже оттуда вместе сваливаем. Ну и еще, помните, если что, Фома меня к вам перенесет, не задерживайтесь. Если дело совсем уж будет плохо выглядеть. Я протянул кулак наставнику, и тот стукнул в ответ. Я пошел, 5 минут, и заходи в их убежище, напомнил Цербер, и я засек время в часах. Генерал, тут очень даже много сильных противников, но против них, Цербер и я, а значит, преимущество не на их стороне. После того, как у меня не осталось доспехов, мне пришлось сменить тактику. Теперь в паре с Фомой я работал как тайный убийца. Появлялся внезапно, атаковал свирепо, убивал и уходил так быстро, что враг не успевал даже опомниться. Пи, да, готовь сюрприз. 2 ящика гранат, ящик патронов, ящик с минами и фугасными снарядами, 2 двойных ящика с порохом по бокам и 4 канистры с топливом с разных сторон. Ну, как на той базе. Этого хватит для большого взрыва и последующего пожара, дал отмашку Фоме, и тот исчез в своем пространстве, чтобы собрать очередную бомбу. Пара минут пролетела в одно мгновение. С поста под звуки паники и криков, доносящихся из рации, я следил в бинокль, как неистовым вихрем, что крушил землю и даже металлическую обшивку техники, кружит Иннокентий Игнатьевич. Его сила и окрас энергии воителя намекали, что его искра имеет отношение к стихии земли. Я бы даже сказал, что у него природная предрасположенность к кристаллам, прочным и удивительно разрушительным. Выпускаемая на десятки метров энергия окрашивалась то красным, то синим, то белым, и от цвета зависела, была ли она бритвенно-острой, что позволяло резать и пробивать насквозь даже металл, или несокрушимо твердой и плотной, что позволяло сминать технику или пробивать насквозь, или тяжелой, словно гора, что позволяло разбивать бетонные укрепления, за которыми прятались солдаты. Маги активировали свои щиты, но Цербер парой атак сминал их или превращал в дырявое решето тела магов еще до того, как те успевали хоть что-то сделать. Сам покров был неестественно кремового цвета, словно какой-то мутный драгоценный камень, отполированный до блеска. Редкие атаки воителей не продавливали его защиту, а в основном либо отскакивали, либо соскальзывали. Рикошет приносит намного меньше ущерба, чем прямая и удачная атака. Очень и очень интересная, а главное, нестандартная сила. Цербер достиг невероятного контроля энергии, благодаря чему может мгновенно менять свойства своей искры в зависимости от ситуации противника. Из земли в радиусе как минимум 20 метров с легкостью могли вылезти бритвенно-острые красные кристаллы, калеча и нанося раны противникам. Многочисленного врага он мог обстрелять прочной шрапнелью из синих кристаллов, выросших столбом посреди вражеского отряда. Всего-то и надо было пустить в них энергию и взорвать, отправляя смертоносный град осколков во все стороны. Да, он действовал эффектно и эффективно, быстро и дерзко, мгновенно принимал решения, и благодаря покрову не опасался даже детонации снарядов и взрывающихся от его ударов комплексов ПВО. Цербер вовремя окружал себя кристаллической защитой и спокойно переживал взрыв, практически без потерь энергии. Будь я человеком, мало знакомым с магией, подумал бы, что это она и есть. В целом, первоисточник у искры и магии одинаковый, мана, а вот способы использования и методы накопления в телах разные. Магия более многогранна, быстро расходуется, быстро восполняется, а вот сила воителя не такая гибкая, она более прямолинейна и жестока, ограничена навыками контроля бойца и его познаниями самого себя и зажженной однажды искры. Но обе на высоком уровне мастерства воистину прекрасны. Правда, для сравнения этих сил, Надо, чтобы здесь появился хотя бы архимаг, а я ощущаю лишь одного такого впереди, и он, моя цель. Эфир наполнил клинок до предела, превращая сверкающую сталь в зеленый, словно бы созданный из цельного куска нефрита, подарок небес, который любую защиту, даже барьер архимага, разрежет, как горячий нож кусок масла, и лишь прочные измененные материалы доспехов могут остановить его, на время. Впрочем, действуя подобно легендарным ассасинам, нет нужды пытаться пробить доспехи. Хватит одного пореза, одного прикосновения к коже, чтобы яд, остановить который мало что может, убил моего врага, даже архимага. Ядовитые, здоровенные химеры, чья кровь сама по себе яд, и те погибают, не выдерживая натиска эфира, мчащегося по телу с одной лишь целью, разрушить и уничтожить все, чего коснется. 5 минут прошли, пора и мне повеселиться. Пи, да, вперед. Прикрыв глаза и укрепив тело эфиром до предела, я ощутил тот миг, когда меня переносит куда-то в бесконечную пустоту, словно я нырнул в темный-притемный океан, и спустя миг меня схватили, как котенка, за шкирку и выдернули наружу. Только вот место уже совсем другое. Мои чувства напряжены до предела. Ощущаю 5 магов поблизости. Все они сильны, но один сильнее всех здесь. Открываю глаза и сходу наношу удар, пока все мои враги жмурятся от зеленой вспышки, что, подобно световой гранате, взорвалась прямо посреди их убежища. Клинок проходит еще не до конца раскрывшуюся защиту архимага и упирается в доспехи. Смещаюсь в сторону и резким движением руки провожу клинком поперек тела противника. Вспышка света, и меня отбрасывает прочь. Проклятие, это он. Уничтожьте его, приказал командующий, еле произнося последние слова на османском. На пол с его руки капает кровь. Хех успел зацепить гада до того, как меня отбросило в сторону. Контакт был коротким. Возможно, маг и выживет, если только я его не добью прямо сейчас. Из всей защиты остались лишь 4 мага да парочка воителей. Меч ударил по щиту, приглашая оппонентов проверить свои силы. «Сволочь, убью!» — с криком бросился на меня ближайший воитель. «Эх, знал бы ты, сколько раз я слышал эту фразу за последние пару дней. Удар, блок, шаг в сторону, и водяная сфера, сжирающая неудержимо и беспощадно покров, как саранча кукурузное поле, отправилась прямо в лицо врагу. Ледяная стрела со стороны мага принял на щит, и тот знатно потяжелел. Изменил свойства эфира на пламя, и лед растаял. И тут меня накрыло градом камней. Защититься от него было невозможно, и отскочить я уже не успевал. Пришлось принимать на грудь. Благо мое тело крепкое, как гранит. Первые пропущенные камни лишь рассекли бровь. «Пи!» — счастливо заявил Фома, помахав мне телефоном из кармана османского генерала. «Отлично, уходим, пи». И многокилограммовый сюрприз упал прямиком на тело архимага, придавливая и заставляя стонать. «Адис, оккупанты!» Швырнул в сторону ящиков эфирную гранату и ощутил, как меня вновь за шкирку утащило в темноту. Спустя миг я уже стоял на полянке, с которой исчез меньше минуты назад. «Бу-у-у-у-у-у-ум!» Прогремел взрыв, сигнализируя Церберу об отступлении. Зеленый дьявол сделал свое дело, и ему со стражем мира мертвых пора уходить ближе к фронту. Что там с телефоном? Принял я технику из рук Фомы. Надеюсь, он не заблокировал. Палец отрезать я не догадался, и искать их уже поздно, без пароля. Чудо то какое, но интернета нет, жаль. Хороший был план. Глава 20. Едва мы пробежали пару километров и скрылись за горной грядой, снова раздался взрыв, до такой силы, что земля задрожала под ногами и камни посыпались, пролетая в опасной близости от нас. Пришлось тут же активировать покров и мне, и Церберу. Что это там так взорвалось? С прищуром посмотрел я на Пушистого, который в ответ лишь развел в стороны лапки да отрицательно покачал головой. «Может, не просто так там такая охрана была», — задумчиво произнес Цербер. «И вовсе не генерала они охраняли. Все может быть. В любом случае это уже не важно. Сейчас надо преодолеть еще много километров, чтобы добраться до прифронтовых территорий. Может, найдем транспорт?» На предложение Цербер ответил согласием, и мы двинули в сторону трассы. Мимо нас проносились редкие автомобили, которые вовсе не спешили подкинуть нас. Ну, оно и понятно. Вдруг заскрипели тормоза первого из 2 грузовиков, едущих в паре. «Привет, заблудились?» Высунувшись из окна первого, обратился к нам водитель на турецком. На нем была военная форма осман, как и на рядом сидящем солдате, который непонимающе хлопал глазами, смотря на нас. «Привет, брат, да под обстрел попали, мне ногу повредило, Хасана вообще землей засыпало, контузило взрывом конкретно, отряд из-под обстрела ушел, а мы прямо там и остались, кое-как спрятались, ждали, что наши вернутся, но вместо них партизаны пришли, пришлось вытаскивать и себя, и Хасана, еле унесли ноги через горный перевал, чудом выжили, вот хотим, чтобы нас хоть куда поближе к фронту, к нашим довезли, мы к Софии ехали». «К Софии, у тебя акцент странный, ты не из наших, а, нет, я из освободительного албанского корпуса, доброволец», — сказал я, вспомнив про одну из стран, которая по религиозным причинам выступает на стороне османов. «О, младший брат из Албании, славно, славно, залезть в кузов сможешь, мы боеприпасы везем и палатки, места в кузове немного, но можно пристроиться, фух, повезло, что везут не солдат, а всего лишь военные грузы». «Да, спасибо. Вы тоже в сторону Софии едете?» «Нет, уходим севернее. Но там от развилки 5 километров до штаба. На первом блокпосте вас высадим, там к местному командованию обратитесь. Ну да ты и сам знаешь, как это бывает обычно. Залезайте. Какой добрый мужик. Даже не стал каверзные вопросы задавать. А вдруг мы диверсанты переодетые, и поэтому я так плохо говорю на их языке? Что-то он слишком доверчивый. Ну да ладно, мы запрыгнули в кузов, и машины поехали вперед. Думаешь, он поверил, перекрикивая рев мотора и грохот трясущихся ящиков и палаток, спросил Цербер. Непонятно. Фома, сходи послушай. Пи, ах да, ты не знаешь их языка. Тогда вооружайся камерой и микрофоном, затихарись где-нибудь в кабине на пару часов, а я послушаю их разговоры, как ты вернешься. Мы ехали по шоссе, время от времени объезжая пробки и блокпосты, и казалось, что все у нас будет отлично. Если бы я не сидел и не слушал карту памяти, вытащенную из микрокамеры и вставленную в телефон. Вот козлы, они к антимагическому спецназу нас везут. После пары нападений уже выдали на нас ориентировки. Выжившие обрисовали нас. По рации сказал, что через 30 километров приедем. Там нам готовит теплую встречу. И не забоялся он вести таких, как мы, удивился Цербер. Яйца у этого водителя железобетонные. Ну что, заканчиваем наш вояж. Посмотрел я на асфальт, стремительно проносящийся за кузовом грузовика. Только дождемся, пока он притормозит. Если на такой скорости спрыгнуть, можно и сломать себе что-нибудь. А покров жалко тратить. Зачем? У меня есть идея получше. Подмигнул Цербер и бросил короткий взгляд на водителя и пялящегося на нас солдата с оружием в руках, что сидел на соседнем сиденье. «Водить грузовики умеешь? Никогда не пробовал. Ну вот и попробуешь. Фома телепортирует тебя по соседству с солдатом. Что делать, сам знаешь. А вы, а я, запрыгну на крышу. Когда откроешь двери, выкинешь труп, залезу к тебе. А водитель? А что водитель? Вряд ли он захочет ехать в нашей компании. Пускай десантируется», — коварно ухмыльнулся Цербер, и я взглянул на Фому. «Пи, передо мной упал пистолет». Я подхватил его и снял с предохранителя. На счет три. Пи-пи-пи. Нырок во тьму и вновь в этот мир. Меня очень неудобно приложило об кресло, но самое сложное было позади. Бах. С такого расстояния промазать очень сложно. Хочешь жить? Рули. Я не видеть. Сейчас пройдет. Держи руль прямо. Поддави на газ. Всего немного. Так, хорошо. Чуть левее. Добавь оборотов. Все. Поддерживай. Бух. Я открыл дверь и сбросил труп вражеского солдата, после чего влез в кабину с крыши Цербер. Сбрось немного скорость и десантируйся отсюда. Что сделать? Отстегнул его ремень безопасности и, потянувшись, дернул за ручку двери. Прыгай давай. Скорость упала. Должен выжить. Сгруппироваться не забудь. Или пулю в лоб хочешь получить. А-а-а! Закричал боец, получив ускорение от пинка. Сгруппироваться не забудь. Ты в академии был не таким добреньким. Вытирая тряпкой кровь с сиденья, проговорил Цербер. Я же уселся на место водителя, закрыл дверь и добавил газку, нагоняя первый грузовик. Да я голодный в академию пришел разок, в плохом расположении духа. Подумаешь, ага, и покушение на убийство от Ирисовых тут совсем ни при чем. Да, ну раз знаете, чего спрашиваете, а я и не спрашивал. Я констатировал факт, то половину гарнизона солдат вырезал, то заживо сжег своим зеленым огнем, не дав даже шанса сдаться. Я не убивал тех, кто убегает без оружия. Не надо из меня монстра делать. Только тех, кто пытался убить меня. Не согласился я с преподавателем. Да, Конечно, а взорванные склады боеприпасов как к твоей философии относятся? Если есть Бог, пусть он сам решит, кто достоин пули и осколка, а кто нет, философски заметил я. На все у тебя есть отмазки. Спасибо за похвалу. И тут на глаза попался указатель. О, поворот на Софию скоро. Еще 140 километров, и мы окажемся в болгарской столице. Отлично, давай сворачивай и жми на полную. Любые блокпосты бери на таран. Раз уж нас раскрыли, я им еще и гостинцев отправлю. Из окошка. Смотри, как бы нас управляемой ракетой не бабахнули, пока едем. Ну вот и стоило так сильно портить мне настроение. Ладно, может, нам повезет и ведущий автомобиль тоже поедет в сторону Софии. Тогда еще пару десятков километров как минимум проедем тайно за ним. Стоило порассуждать, как водительская рация заработала, и хриплый голос, не особо похожий на подобравшего нас османца, предупредил, что скоро сворачиваем с трассы налево. «Добро», — ответил я и моментально отключился. «Как там эти идиоты? Сидят в кузове?» «Да, идиоты спят», — снова ответил я и отключился. «Вот и хорошо. Нам, может, даже награду дадут. Много эта тварь наших ребят положила. Он отправится в ад», — поддакнул я мечтающему о награде герою, снизил скорость и повернул на Софию. «Все, тормози, тормози, валим. Жопой чую, вертолеты уже на второй круг пошли. Рация уже не раз и не два пыталась восстановить с нами связь. Стоило нам протаранить ворота контрольного пункта пропуска, установленного прямо на шоссе и проверяющего все машины без исключения. Пару километров погони, парочка брошенных в окно взрывоопасных снарядов, открытый цербером из винтовки огонь по преследователям, и вот мы уже едем по проселочной дороге. Вскоре свернули к лесу и небольшому ручейку. «Давай, вылезаем. Деревья хорошо прикрывают, но есть все шансы, что уже через секунду по нам прилетит ракета», — нервничал Цербер. Впрочем, нервничал он из-за того, что, как только мы протаранили ворота и оказались по другую сторону КПП, на телефоне замелькала связь. Она то появлялась, то пропадала, так что надо было найти место, где ловит получше. «Как тянет?» — поинтересовался у него. «Одно деление из пяти. Как роуминг включить? Давайте потом». Мы выбрались и только побежали по лесу, как сзади запищал Фома, чтобы мы его подождали. «Пи-и-и, что там, пушистый? Пи-и-и». Я обернулся и увидел, что грузовика исчез, а Фома еле-еле прыгает в нашу сторону. «Ты чё, грузовик в свое царство спер? Пи-и-и», тяжело дыша, отозвался Фома, с горем пополам залезая в карман. Одни задние лапки торчали, да хвост с пушистой жопкой трясся. «Крепкий хозяйственник этот твой Фома. Я бы глянул, что там у него в убежище есть. Не сможете. Все как в тумане будет. Уже пробовали. Ну и людей живых не пускает почему-то. Только мутантов-фамильеров». Побежали дальше. На своих двоих тяжело обогнать вертолеты, автомобили и дроны, но среди деревьев и кустов очень даже легко затеряться. Затихаримся где-нибудь до ночи и позже, когда тьма вновь станет нашим союзником, отправимся вперед, сюда, вдоль оврага к реке, скомандовал Цербер, видя впереди водную преграду. «Плавать умеешь?» «Умею. Тут пока ни камней, ни порогов нет. Можем по течению реки вплавь проплыть пару километров». «Согласен, но будь внимателен, не теряй меня из виду. И пусть Фома пистолет с телефоном спрячет», отдал мне технику и ствол Цербера и с разбегу нырнул в быстрые воды безымянной реки. «Держи, лейтенант, ты плавать ведь тоже умеешь, пи». Недовольно скривился Фома и, забрав у меня добро, исчез. Я же почувствовал, пожалуй, впервые за долгое время, как на тыльной стороне ладони потеплело. Присмотрелся, ничего, но уверен, мне не показалось. Фома оставил на мне метку, чтобы вернуться из своего царства, как только я окажусь на берегу. Ну и отлично, заодно, может, ревизию сделает. Интересно, что в кузове реально было? Может, действительно снаряжение, палатки и боеприпасы? Не планируя получать ответ сию секунду, нырнул следом за Цербером и разлил по телу эфир, чтобы и обезопасить себя в случае внезапного речного порога, и в целом не так сильно устать, пока плыву. Ох, а тут глубоко, и течение быстрое. Нырнул к самому дну и, разводя руками, поплыл вперед. Вода оказалась довольно чистая. На дне удавалось разглядеть мелкие камушки, стесанные течением до круглой формы за долгие годы. Тут даже рыба есть. А говорили, что в Европе всю экологию своими заводами засрали. Нет же, есть рыба. Только странная она какая-то. Блин, так это ж просто. Чвяк. Ладони, налитые эфиром, схватили метровую тварь за бритвенно-острые зубы, и сломали их, а заодно и саму рыбину превратили в дерганное создание, что забилось в конвульсиях от полученной дозы яда. Сдохла рыбина не сразу, видимо, сама ядовитая. Не так уж прост этот прост. Туша метровой длины начала всплывать. Я же вытащил из пальцев застрявшие в мышцах загнутые зубы и поплыл вслед за мельтешащим впереди Цербером, что тоже столкнулся с какой-то тварью. Помочь ему не успел. Он шустро порезал тварь, словно на сашими. «Ха-а-а!» — вздохнули мы, вынырнув на поверхность, и ошарашенно посмотрели вокруг. Огромная сиреневая жаба смотрела на нас стеклянными глазами, а рядом с ней летали три огромных слепня, размером с голову взрослого человека. Впереди что-то большое плыло к нам, рассекая водную гладь. «Откуда тут столько тварей?» «На берег», — указал я на ту сторону, где не было никаких странных жаб неестественного окраса. Мы выбрались и тут же столкнулись с атакой мутировавшей змеи, с кучей лапок и кожей, очень похожей на потрескавшуюся ветку дерева. Только прикончили тварь, как над нами пролетел вертолет, и мы тут же юркнули к огромному дереву со странными корнями. «Тихо, слышишь?» «Да, это дерево скрипит». «Живое», — ответил я Церберу, смотря, как к моим ногам крадутся корни. «Да блин, тут излом какой-то». Злобно стукнул кулаком, окутанным энергией воителя, по стволу дерева Цербер, а после начал хватать выстреливающие в его сторону корни и выдергивать их. «Совершенно верно, и сейчас я даже могу ясно ощутить, где он, буквально километр в ту сторону. Нас так разведка с воздуха выследит быстро, и переждать до ночи негде, как негде. Айда в излом». «Зашли, вышли. Приключение на пару минут. Ну, выйдем, когда захотим. Ты что, это же излом, вдвоем его, или сможем?» «Сможем», тут же кивнул ему, ничуть не сомневаясь в наших силах. Я схватил корни дерева, пылающие эфиром рукой, и стал помогать Церберу освободиться от многочисленных отростков. «Ха-ша-ша-ша-ша-ша», зашипело дерево и, начав дымиться, отдернуло от меня свои корни. «Боится огня, логично. Гррррррррррррррррр». Из воды вылезло чудовище, что до этого поднимало волны и неслось против течения реки в нашу сторону. Вот ведь, с такой громадиной сражаться незаметно не выйдет. С воздуха в два счета нас заметит. Еще и дерево начало очень шустро ползти от нас, что тоже с неба явно будет очень заметно. «Курва», с досадой выдал я, оценив источник и полные ярости глаза монстра. «Бобр», покачал головой Цербер. «Я так понимаю, это было его дерево. Прости, друг, забирай свой чупа-чупс. Мы пришли с миром». «Тьфу, я чуть не захлебнулся», заявил я, выползая на берег и любуясь кладкой яиц какого-то монстра. «Собственно, мать наверняка где-то здесь и уже явно спешит к нам на всех парах». «Что, первый раз в водном изломе?» Ухмыляясь, посмотрел на меня Цербер и принялся снимать ботинки. Он выливал из них воду, выплясывая на одной ноге в подземной пещере с песочком, среди которого то и дело встречались мелкие кости и пожелтевшие куски яичной скорлупы. Вообще, здесь было светло. Сами яйца выступали своего рода небольшими желтоватыми светильниками, разгоняя тьму. Ну и на стенах висели голубые, тоже светящиеся будто неоновыми огнями, улитки. Большие такие, с ладонь размером, и следы за собой они оставляли светящиеся. Да я как-то думал, что такие изломы исключительно из воды состоят, на 80%, иногда больше, иногда меньше. Если это не морской излом, то всегда будут незатопленные пещеры. «Важно найти до того, как станешь едой для тварей», — поучительно произнес скачущий Цербер, после чего развернулся и лупанул по мутировавшему пауку, которого скрестили то ли с крабом, то ли скорпионом. В общем, клешни у монстра были солидные. Правда, Иннокентий Игнатьевич тоже не лыком шит. Надеюсь, этот бобр за нами не полез в излом. Хотя, красивая животинка, да и явно полезная. Мутировавшие деревья вон как лихо шугает и перегрызает. Перед моими глазами вновь пронеслось то, как несколько десятков деревьев, что стояли вокруг нас, при появлении бобра начали вытаскивать свои корни и сваливать куда подальше. Зубастого интересовал лишь тот подранок, которого мы слегка с Цербером поколотили, ожидая, пока скроется вертолет. ХММ, возможно, этот здоровяк, что был 5 метров в холке, либо очень сильная гидра, либо уже полноценная химера. И раз он так близко к излому, может ли это быть его хранитель, и как мы зачищать его будем? Мы сюда еле доплыли, на обратном пути монстров, думаю, будет не меньше. А еще и хранитель может наслать на нас тварей. Начал я специально паниковать, чтобы посмотреть на реакцию Цербера, но она была максимально флегматичной. Ему словно было плевать на все это. «А тебе не все ли равно? Тут вот места предостаточно, готовься к бою. Начнут лезть, убивай. Иннокентий Игнатьевич, что-то вы очень быстро перешли от стадии «да как же мы вдвоем излом зачистим, да наплевать, будь что будет». Я вспомнил разговор с одним моим старым другом. Собственно, он оказался прав, и я почувствовал, что нам это под силу. Вот и расслабился, пожал он плечами и начал простукивать огромные яйца размером с курицу. Свежая кладка, выбраться пока не должны, за них в научно-исследовательских центрах неплохо платят. Был бы у меня хомяк, я бы собрал всю кладку для научников. Такие крупные экземпляры от 500 рублей за штуку пойдут, а тут их, навскидку, ну, сотни-две будет. А долго они зреют, и не умрут ли, если не пойми куда к хомяку отправить? Понятия не имею, но тебе ли не все равно, Пи? Посмотрел на меня Фома, уточняя, забирать добычу или нет. Забирай. Если будет драка, то наш ветреный друг рекомендует иметь больше места для маневров. Это да. И кстати, ничего я не ветреный. Просто до меня и впрямь дошло, что я неверно оценивал тебя до сих пор. По крайней мере в части общения с монстрами. Ты, вообще, как, можешь в случае чего подчинить этих тварей? В теории могу. Но на практике не особо вижу смысла. Почему это? Да я, на самом деле, могу подчинить постепенно всех монстров излома и отдать приказ перебить друг друга. И мы после хоть загорать могли бы, будь тут солнце. Но зачем мне мучиться и тратить столько времени? Я могу просто прикончить всех, кто в воде, разом. Это как? Удивился Цербер. Яд. И с моего пальца начала свисать зеленая капля. Излом огромен. Тебе придется создать пару бочек концентрированного яда, чтобы повлиять на твари. Да и то я не уверен, что разные ядовитые твари от этого умрут. Мутанты бывают поживучие людей, знаю. Но у меня непростой яд. И есть еще свои фишечки, улыбнулся я. Постарайтесь не лезть в воду, уважаемый преподаватель. Она может оказаться слегка токсичной и жгучей. Я опустил руку в воду и начал выливать эфир огромными порциями. Минута, две, и я стал практически пуст. Взял перерыв, чтобы восстановить в этом перенасыщенном маной месте свои запасы. Ничего себе, что же там за концентрация яда у тебя такая? Капли хватит, чтобы вывести из игры на время архимага. Пару капель прикончит его, коротко описал я. Естественно, это если они попадут в его тело. Порез или же растворенная в кружке капля яда сделают свое коварное дело. С тобой опасно иметь дело. Нет, это не опасно. Со мной опасно воевать, с учетом твоего хомяка и возможности в любой момент оказаться за спиной у кого угодно. Понимаю теперь, почему империя в лице регента и нашей разведки столь многое тебе позволяет и поощряет тебя, даруя различные блага, ради которых другие могут горбатиться всю жизнь. Не так уж и много мне дарит, а дом в академическом квартале купил за свои деньги, полученные из зачищенных изломов, побед на дуэлях, премии за поимку и убийство браконьеров и продажи добычи с мутантов сибирских, а усадьба за Москвой арендована на время ремонта в доме, автопарк, что-то купил, что-то получил в подарок, ну вот, от Светловых, а та деревенька, как ее, с заводом, Кощеевка, это плата Ирисовых за свою самоуверенность и небольшая помощь мне от, опять же, Светловых, ХМ, не ожидал, признался Цербер, смотря на постоянно всплывающие трупы Простов и Гидр, с одной стороны, тот факт, что такие, как вы, меня недооценивают, печалит. С другой же, это развязывает мне руки в определенной степени. Так, надо еще ядку подлить. Я вновь опустил руку, и зеленая-зеленая вода стала перемешиваться с менее ядовитой. Можно даже сферу яда туда закинуть, пробормотал я, создал шар и зашвырнул вперед, подальше к стене, ведущей куда-то далеко от нашего грота. Не все тебя недооценивают. Я говорил, что вспомнил слова моего друга, это был Бортников, он весьма высокого мнения о тебе, считает тебя едва ли не равным себе, как мне показалось, неудивительно, у него было много времени оценить мои способности, и ведь я тогда был слабее, чем сейчас, все, перерыв, источник почти пустой, Фома, оставь пару светильников этих, давай перекусим, пи-пи-пи-пи, да, доставай шоколад, мясо, консервы и тот напиток, что я тебе отдавал под особый случай. Пи, вывалил на песок он небольшую горку еды и бутылку рядом с ней. Коньяк, это же, впервые вижу, выглядит дорого. Как я уже сказал, для особых случаев. Ной, 30-летней выдержки. Мы так толком и не успели нормально познакомиться. Вот, Пока твари умирают, предлагаю обсудить, в каком качестве уважаемый Иннокентий Игнатьевич присоединится к моему роду и станет мастером-наставником. Ха, с чего бы это я стал к тебе присоединяться? Да, ты не выдохся за время бега, чем здорово удивил меня, но спор-то ведь был, кто первым выдохнется. Я тоже все еще на ногах и готов к сражению. Раз у нас ничья, то мы должны определить победителя как-то иначе. Кто из нас первым рухнет на песок и свалится с ног от выпивки, тот и проиграет. Как вам идея? Ах ты, хитрый маленький засранец, соревноваться в выпивке с магом яда? Я что, похож на дурака? Нет уж, давай что-нибудь другое, что-нибудь нейтральное, где ни у тебя, ни у меня не будет преимущества. Это что, пример в студию? Как насчет стрельбы по мишеням? Оружия у нас достаточно, патронов тоже, и мишени вон, светится. Грот в длину метров 300 будет. Стреляем из одной и той же модели пистолета, начинаем с 20 метров. С каждым попаданием отходим на 5 метров назад. Ну что, идет. Азарт зажегся в глазах Цербера, и он протянул мне руку. Хлоп, идет. И пусть победа достанется самому достойному. Но сперва все же поужинаем. Я открыл бутылку коньяка и налил в металлическую походную кружку. Какой же Фома у меня запасливый и хозяйственный. Общение что с Юлей, что с Машей, явно хорошо на него влияет. Чтобы меня спаить, а мою руку сделать не такой твердой, тебе одной бутылки коньяка будет мало, парень. Схватив кружку и опрокинув в себя дорогущий напиток, Цербер в один миг вскрыл банку с тушенкой и начал закусывать. И все же у меня хорошие предчувствия. Я налил немного в кружку, пригубил, пробуя на вкус нотки напитка, и пропустил внутрь себя. Внутри разошлось теплое жжение, согревающие после сумасшедшей погони до заплыва. И пусть османы хоть всю землю перероют, здесь они нас никогда не найдут. Да и вода в случае чего, пока я ее не очищу, не пропустит никого. Даже архимагу придется ретироваться, когда его магический щит растает, словно пломбир на жаре. Наши приключения в этом неожиданном отпуске только начинаются. Ну, за победу. Глава 21. Где эти два ублюдка? Где черти носят этих сраных магов-сканеров? Сутки уже, а они никак из Стамбула не прилетят. Мне что, каждый камень взорвать, чтобы быть спокойным и уверенным в том, что этот проклятый зеленый дьявол и тот долбанный воитель, что увязался за ним, сдохли? Так я взорву, взорву. Генерал Ичманбаси, приказываю взрывами перепахать все в районе их последнего зафиксированного местонахождения. Весь красный, с надувшимися на шее и выступающими поперек лба венами, кричал, брызжа слюной, главнокомандующий армией Османской империи на генералов, которые уже третьи сутки подряд только и делали, что докладывали о диверсантах в тылу. Какой-то могущественный маг и воитель уничтожили немало живой силой техники, подорвали штаб и особую магическую бомбу, привезенную лично племянником султана для прорыва магического щита, который прикрывал Софию, сжимал он кулаки. Несмотря на всю цензуру и ограниченную связь, уже пошли шепотки среди солдат, а так как нового ответа на защиту Софийской крепости у османов не было, наступление замедлилось. Оставалось разве что привлекать магов и артиллерию с авиацией, перебрасывать тяжело вооруженные танковые дивизии или даже целые корпуса. А это потеря времени, денег, живой силы и военных ресурсов, которые в дальнейшем планировалось направить на совершенно иные цели. Командующий наступательной операцией генерал-лейтенант, дальний родственник османского императора и, по сути, его правая рука, неспроста боялся гнева султана. Ему доверили завоевать Болгарию, и дали на это месяц, а он обещал, зная разницу в силах, что справится за две недели. День, что он назвал, уже приближался, а его войска даже не прорвали оборону близ Софии, да и смысла ее прорывать не было, ведь даже если окружить город и ввести в него войска, крепость не сдастся. А если она не сдастся, то и армия болгар будет продолжать защищаться, София будет огрызаться, и в ход пойдут все более и более гнусные методы ведения войны, а это слишком сильно отразится на репутации их государства. Османской империи так приходится не просто под международным давлением. Порой солдаты перегибали палку в отношении местного населения, и в сети начали появляться фейковые видео. Хоть связи закрыли, а все равно ушлые местные жители умудряются передавать видео, мигрируя из районов боевых действий в дальние регионы страны и соседние государства. Теперь международное медиапространство заполонили ролики о кровавых фанатиках, что режут и убивают всех на своем пути. Это не то, чего османский султан хотел добиться. Ему нужны были победы и послушный вассал, с территории которого он бы начал собирать ресурсы и пополнять войска для последующих грандиозных сражений с настоящими противниками. И дошло до того, что через северную границу в Болгарию стали приезжать добровольцы со всего мира, по сути, наемники. И по оценкам разведки, их количество в ближайшие несколько недель может превзойти число мобилизованных солдат Болгарии. И что больше всего расстраивало главнокомандующего, пропаганда жертв этой войны работала так, что даже на другом конце земного шара находились те, кто с радостью отправлял кровные, чтобы болгары могли нанять каких-нибудь беспринципных ублюдков, которым только деньги и подавай. Османы же не могли позволить себе такую низость и мерзость, как жалкие двуличные наемники. Они сражались за свою веру, за идею, за славу империи и за всех своих братьев и сестер, что жили здесь, притесняемые местными неверными. Именно так и сказал османский султан на всенародном собрании, объявляя военный джихад в память о погибшем патрульном судне от рук нанятой болгарами шайки грязных ублюдков с требованием свергнуть продавшегося дьяволу болгарского князя. А ведь как все хорошо было в первые дни, все так усложнилось, несмотря на тотальное превосходство на всей линии фронта, негодовал про себя главнокомандующий. Мало нам было сумасшедших болгар, которые ценой своей жизни мешали прорыву и наступлению наших доблестных войск, так теперь еще и эти диверсии. Генерал Хадаши, почему я до сих пор не знаю имени этого чертового мага? Что вы за разведчик такой? Взъярился в очередной раз главнокомандующий и гневно застучал кулаком по столу, отчего тяжелая металлическая пепельница подпрыгивала и брецала. Старший брат, светлый повелитель, да смилостивится надо мной Бог истинный, не могу найти я ничего об этом проклятом душегубе, ни в одном источнике. Никто и никогда не встречал такого архимага в золотой маске, способного зеленым пламенным змеем сжечь заживо таких великих и рано ушедших от нас людей, как... Заткнись, сволочь! Схватил за сюртук главного разведчика генерал-лейтенант и начал трясти, словно грушу. Бесполезный кретин, я и без тебя знаю, сколько наших элитных воителей и высокоранговых магов от его рук погибло. Главнокомандующий, приземлился борт с псиониками и ищейками. Они готовы немедленно приступить к поискам. Также с ними прибыл старший брат султана, дабы лично воздать за смерть родича. Наконец-то, он отпустил и отпихнул от себя бесполезного подчиненного. Если до вечера не скажешь мне, кто эта сволочь, откуда она взялась и почему она воюет на стороне болгар, лучше бы тебе молиться Богу и готовиться ответить перед ним за свою никчемность. Генерал ушел, чтобы встретиться с одним из самых сильных магов империи и дать указания ищейкам и псионикам, что могли бы помочь выяснить правду и найти двух ублюдков, погубивших стольких людей и сорвавших атаку на столицу Болгарии. Война должна закончиться как можно скорее, и резервов у меня больше нет. Осталось лишь сломать купол и убить, а еще лучше захватить болгарского князя, или того, кто сейчас вместо него, иначе мне самому предстоит отвечать пред нашим солнцеподобным султаном. Краст, сволочь ты, значит, как споить меня, так ты уже готов, а как дать опохмелиться, так, извините, наставник, вы все выпили вчера, ворчал Иннокентий Игнатьевич, сидя с хмурым лицом в тени дерева у берега озера, на дне которого располагался проход в излом, который мы этой ночью зачистили. Увы, напомню, вы сами приказали передать вам бутылку текилы, после того, как проиграли мне в стрельбе, и я предупреждал, что она последняя. Я скромно стоял рядом с тяжело отходящим от попойки воином духа и улыбался, понимая, что еще одна крупная рыбка оказалась у меня на крючке. «Сволочь ты, Краст!» — потупил Цербер голову. «Зачем напомнил? Я теперь снова напиться хочу. Но да ладно, надо уже выйти на связь. Проверь телефоны, вдруг связь появилась. Еще нет, нам бы отойти километров на 10. Излом будет закрываться еще сутки». «Без пробойника отсюда никакой связи нам не видать». «Ох-ох-ох», кряхтя, поднялся с земли Цербер. «Нет, такой боец, угроза для всего нашего мероприятия. Надо ему помочь слегка. Лицо у вас бледное. Дайте-ка пульс проверю». Я схватил без разрешения его руку и, пока он не сообразил, направил в его организм немного живительной энергии. «Это не эликсир здоровья, но это лучше. Универсальное средство от всей гадости, что нас мучает. Плохо ли что, что эта чудодейственная исцеляющая сила ограничена моими запасами энергии воителя, которая, несмотря на целую ночь в таком богатом на ману месте, совсем немного восстановилась. Я вообще такими темпами на пятый ранг войти никогда не попаду. Попросту не успею накопить достаточно маны в теле, чтобы оно слегка преобразовалось и усилилось. «Дай сюда», — вырвал руку Цербер. «От водки я не умру. Или что мы там вчера еще пили? Всякое разное. Давайте по краю леса в сторону тех скал и холмов. Навскидку 10 км, а там, может, и сеть появится. Мы ведь уже в той зоне, где влияние глушилок и хакеров османских не столь сильно. Попробуем дозвониться до наших». Медленно разбегаясь, мы неслись под кронами деревьев, словно лоси ломились через колючие кусты, подобно ящерицам пролазили под поваленными деревьями и как горные козлы перемахивали через непроходимые заросли. Какие-то дикие тут места. Впрочем, рядом с тяжело закрываемыми изломами всегда так. Фома, хоть и не морская свинка, а все же выловил из воды трупы монстров. Отпахал на все 100%. Жаль, разработать само подземелье не удалось. Но закрыл я его с радостью, забрав осколок, что его образовал. Еще одно очко в мою копилку. Поскорее бы насобирать их на что-то действительно стоящее, например, на печать спасения от посягательств Романовой. Она кровь из носу нужна. Пилюм-пилюм. Стоп, есть сеть. Смска пришла. Ох, и не одна. Я выключил звук и вошел в интернет, чтобы через болгарскую сеть отправить зашифрованное сообщение. Делать это напрямую не рисковали, так как был высокий шанс перехвата сообщения вражеской разведкой. Достал свой телефон и открыл приложение Академии. Никого на связи не было. Достал следующий. «Так, мистер Панк, ваша очередь меня выручать». Я связался с моим информатором, который тут же откликнулся и, быстро найдя контакты волжской Даши, передал сообщение, после чего та уже через минуту была онлайн. Через приложение Академии звонить было нельзя, потому записал ей несколько голосовых сообщений. В последнем велел бегом нестись к ректору в кабинет, а заодно позвонить по номеру, который ей продиктовал в предыдущем. Естественно, это был телефон Александра Багратиона. 20 минут спустя Даша сообщила, что на площадке Академии приземлился вертолет и ее ведут в какой-то зал собраний. Я глянул на заряд батареи в телефоне и разбудил Фому, чтобы он дал мне переносной аккумулятор для подзарядки. Очень скоро я услышал суровый голос Багратиона и нервный голос ректора Академии. «Где вы? Куда пропали? Почему не выходили на связь?» Сыпались на меня голосовые сообщения на разный лад. Я и не думал ничего скрывать. В Болгарии, где-то в 100 км от Софии, поближе к фронту пришлось идти, на побережье сети нет, звонить не можем. Враг использует глушилки и хакеров для взлома телекоммуникационных сетей. Есть риск перехвата информации. Студенты и преподаватели все живы, тайно выведены из опасного района и размещены в специализированном убежище. Продуктов питания и воды хватит примерно на месяц. Точные координаты назвать не могу, но это на склоне горной гряды в 10-12 километрах от побережья Черного моря, напротив города Добжибрик. Записал я первое сообщение и взял паузу. Со мной сейчас наставник Иннокентий Игнатьевич. Мы немного диверсии устроили по пути, так уж вышло. Нам, в смысле другим студентам, необходима эвакуация. Своими силами не выберемся. Силы османов повсюду, на 100 км. Много блокпостов, гражданские авто все проверяют, требуют паспорта. По морю тоже не уйти, там многовато кораблей. Как попали сюда? Какой-то маг использовал магию крови и что-то еще и закинул нас так далеко прямо из лагеря. Готовы ждать ответ, исполнить любой приказ. Мы будем с вами на связи, пока не уйдем с этого места, где сеть ловит. В ответ было сказано лишь одно сухое: ждите от Багратиона. Даша через 20 минут написала, что ее везут в Кремль, вернее, она туда летит. Спросил ее, зачем она там, а в ответ получил странное сообщение, мол, не отдам свой телефон кому бы то ни было. Ну, оно и понятно, девичьи секретные переписки под угрозой. Ладно, пусть решают, а мы пока тут посидим. А, резко убрал телефон и, закрыв глаза, начал прислушиваться к своим чувствам. Что такое? Тут же спросил Цербер, уже окончательно пришедший в себя. Маги. Человек 10, сильные, с той стороны, летят. Посмотрел я в сторону вертолета, которого из-за крон деревьев не было видно, но зато было очень хорошо слышно. И вертолет этот не летел, как все прочие, по своим важным делам, а почему-то стал кружить над нами. Легкое прикосновение к мозгу я ощутил моментально, словно мне пощечину отвесили. Рука нажала на кнопку записи голосового сообщения автоматически. «Псионик, нас вычислили». Затряс я Цербера, который хмуро пялился куда-то в сторону, влепил ему пощечину, и он отвис. «Что, псионик, ходу, нельзя оставаться на одном месте», и сорвался с места, на ходу комментируя в телефон, мол, «нас обнаружили вражеские маги, уходите от погони, выживите, по возможности постарайтесь оторваться и вернуться к студентам, дабы гарантировать их безопасность», раздалось из телефона голосовое от Багратиона. «Ага, хра», начал я записывать ему ответ, и тут рядом что-то упало, поднимая взрывом землю. «Суки, обстрел начали, Фома, гранатомет, пи». Я выскочил из-за деревьев в сторону поля и, наведя стальной тубус на неприятеля, отправил смертоносный подарок. Взорвался раньше. Вот уроды, что за щит вокруг вертолета. Магический покров, ах вы сволочи. Увидев с нового ракурса вертолет, который прятался за желтоватым пузырем, что защитил магов от взрыва снаряда с тепловым наведением, я заметил многоствольный скорострельный пулемет. Делать было нечего, и мы вернулись в лес. Там хоть шансы какие-то есть скрыться от обстрела. Высоко сидят, не достать. Что это за покров такой магический? Первый раз вижу, спросил я у Цербера, когда тот силком стянул меня в небольшой овраг, скрывая от глаз наблюдателей. На языке ликвидаторов, это антитварь. Защищает от химер технику и едущих в ней высокородных персон. Магический щит повышенной плотности, многослойный, позволяет защищаться от таких вот выстрелов, как твой. Изнутри щит не работает, позволяет вести ответный огонь. Классная штука, редкая. Обычно на транспорт высших лиц государств ставится. Упс, я все это время голосовое записывал. Извините, у нас проблемы небольшие. Вы пока придумайте там что-нибудь в целом, а мы пока попробуем от этих тварей уйти. Закончил я передачу послания под свист пуль, что рассекали воздух, ветки и деревья, ставя нас в крайне неудобное положение. Снова псионик в мозг лезет, сволочь такая, Цербер, очнись, и снова дал ему пощечину, возвращая в реальность. Нельзя останавливаться, затряс он головой. Если я раз 10 в них выстрелю из установки, я пробью щит, вряд ли, тут же ответил Цербер. Это антиосадная технология магической инженерии, они могут просто зарядники поменять, если ты просадишь их щит. В крайнем случае улетят, если увидят, что слишком яростно огрызаемся. Твою же дивизию. Если на современное вооружение нельзя рассчитывать, то может помочь только моя магия. Только вот в личном арсенале дальнобойных атак практически нет. А демонстрировать Церберу заклинания берестеевых вроде эфирного луча или копья, нельзя этого допустить. Или уже можно. Гады начали заходить сбоку, и мы одновременно ринулись вдоль кромки леса. Шансов сбежать было мало, но и оставаться во враге, чтобы гарантированно стать жертвой пулемета либо псионика, не хотелось. Я еще раз выстрелил по ним из гранатомета, и снова попал, и снова в щит. Лишь взрывная волна заставила вертолет раскачаться самую малость. Бесполезно, нужно бить эфиром. Стой, там грузовики и БМП за нами, что ли, едут. Вот засада. Разъярился я, видя, как плотным строем вышагивают по полю солдаты, которые выпрыгивали из грузовиков. Выбора нет. Иннокентий Игнатьевич, что, плен недопустим ведь? Недопустим. Тогда, если по возвращении в Россию у меня начнутся проблемы, пообещайте сделать все возможное, чтобы помочь мне и моей семье. Не понял, ты же один в семье? Да, мне поможете в случае чего, кто бы ни стал предъявлять мне претензии. Краст, ты мой студент, и я не смог тебя защитить. Все, что происходит здесь, я несу за это ответственность даже большую, чем ты и тот дрянной маг, сумевший тайком сюда нас забросить. Ведь я даже не почувствовал его. Поэтому можешь совершенно точно не переживать. Если понадобится, я за тебя буду рвать. Спасибо, протянул я ему руку, и Цербер ее пожал. А теперь отойдите подальше, ибо жар пламени моей души не отличает врагов и союзников. Зеленый дьявол, не знаю, откуда у тебя магия огня, но это не выглядит надежной идеей. Главное, что все, кто пришел схватить нас, умрут. Зря они решили не сбросить на нас несколько десятков бомб, а отправили солдат. Для них это фатальная ошибка. Фома, дай мне пакет номер 1, пи. Передал небольшую сумочку и маску мой верный фамильяр и убежал куда подальше. Молодец, помнит наставление. Зачерпнув рукой, я достал из сумки десятки зерен мутантов. Зелья слишком быстро усваиваются. Мне же предстоит долгое сражение. Мирослав, стой, это же чистые зерна, это безумие, это огонь моей души, и его никому не потушить. Вы первые из ныне живущих, кто увидит меня в этой форме и, выживет. Зеленое пламя пробилось из-под одежды и начало сжигать военную форму османов. Чтобы достичь чего-то великого, надо самому стать великим. Следуйте по сожженной земле. Фронт и София ближе, чем студенты. Мы пойдем туда и там возьмем передышку. Здесь они уже научились находить нас. Копье, щит и первый враг. Думаешь, небеса спасут тебя? Пора вернуться на грешную землю, Ироды. Я поднял правую руку, и зеленый луч света пронзил сотни метров между мной и вертолетом. Хаем, не так уж и прочна оказалась твоя артефактная комбинированная защита, ухмыльнулся я, видя, как мой окрепший луч даже на таком расстоянии пробил барьер и нанес непоправимый вред вертолету с вражескими магами. Дымясь от прожарки луча, он развернулся и полетел прочь, получать урон. Надеялся, что они все же упадут, но нет, улетели гады. Но они явно не ожидали, что я смогу стать им угрозой. Ну, пусть бегут, и без них есть кем заняться. Могу разойтись на полную. Фома знает, что со мной делать, если я вдруг не сдюжу и упаду опустошенный. Так, 5, 6, 8 сильных магов в авангарде. За ними еще больше. Есть архимаги. Хорошо, достойная добыча. Цербер, если честно, я и сам хотел попасть на эту войну, сказал я и ударил копьем о щит. Металлический звон возвестил о начале кровавой битвы. Вполне возможно, она окажет существенное влияние на весь ход войны. Пора показать, кто я есть и чего я стою, чтобы ни одна тварь не надеялась, что, решив стать моим врагом, у них есть шанс уйти без потерь.